Что? А, да, конечно, отмахнулся Волконский. Это без проблем. Хорошо, а теперь следующая ваша задача. Купец, все еще тупо стоящие у выхода из дома, нервно сглотнул. Расскажите мне про графа Артема Беркутова. Домой я отправился довольно скоро. Волконский оказался очень сговорчивым и даже сподобился выдать мне что-то вроде досье на бывшего чемпиона. Как оказалось, у него была информация вообще обо всех родах и их представителях. Издержки профессии, что тут скажешь. На пороге меня встретил Миша и сразу накинулся с расспросами. Ну, как прошло? Что тебе удалось из него выбить? Как он вообще сговорчивый? Я усмехнулся. Кто угодно сговорчивый, когда у него на заднем дворе лежат 5 оставленных тобой трупов. Ты мне лучше вот что скажи, здоровяк. Отель «Полумесяц». Что это и где? Миша нахмурился. А зачем тебе в «Полумесяц»? Насколько я знаю, это не столько отель, сколько площадка для всяких светских мероприятий у молодежи. Ну вот, ты, кажется, и сам ответил на свой вопрос, улыбнулся я. Мне нужен выход в свет, Миша. Нет смысла блистать, когда тебя никто не видит. А-а, протянул он. Да, наверное, ты прав. Вот только в «Полумесяц» тебя могут и не пустить. Это же заведение для учеников академии. И именно поэтому ты пойдешь со мной, кивнул я, улыбаясь. Миша снова нахмурился. Наверное, планировал вечером устроить с кем-нибудь спарринг или вроде того. Ладно, оставил я его переваривать информацию. Меня ждет ванна. Петр Романович Волконский, купец первой гильдии. Отлично, так и сделаем, кивнул купец. Уж от тебя он точно не уйдет. Не переживайте, Петр Романович, не уйдет. На своих двоих он больше никуда не уйдет. Ловлю на слове, усмехнулся купец и сбросил трубку. Чертов сопляк, а ведь сначала он даже ему понравился, когда только зашел к нему в дом, хотя и непонятно, каким образом, но теперь от него придется избавиться, причем как можно скорее, иначе Петра Романовича ждала не очень веселая жизнь в ближайшее время, пока этот мальчишка не укатит в свою Сибирь. Зачем ему понадобился этот Беркутов? Кстати, купец так и не понял, но ему и не было особо это интересно. Какая разница, что на уме у того, кто скоро умрет? Коршунов, тоже тот еще кретин. Не смог справиться с мальчишкой, да еще и бессмысленно подставил его, Петра Романовича, так, что теперь приходится все это разгребать. Ну ничего, ничего, учитывая, каким образом купец прошел свой путь, оказавшись на вершине первой гильдии почти без помощи отца, он без проблем справится с взорвавшимся юнцом, потому что в отличие от придурка Коршунова он привык действовать головой, а не руками. Все еще вертя в руках телефон, Петр Романович вздохнул. Нет, одним звонком тут явно не обойдется. Он набрал номер и нажал на вызов. Контакт не был сохранен, он ведь не идиот, чтобы оставлять органам подобные подсказки на случай, если его все-таки повяжут. Петр Романович трижды сплюнул через левое плечо и постучал по деревянному столу, на котором только недавно сидел молодой Лисицын. В трубке около минуты раздавались гудки, и только потом они сменились на голос, обманчиво приятный и шелестящий. Да, Петр Романович, Саша, здравствуй. Сегодня вечером мне понадобится твоя помощь. Дело будет непростым. Лежу в горяченной воде, кайфую. То, что нужно, после того, как в очередной раз оказался на грани смерти. С этими аристократами, блин, не соскучишься. Стук в двери голос. Господин, у вас все в порядке? В полном, кивнул я. Заходи, раз пришла. Дверь открылась и в ванную вошла Лика. Увидев, что я голый, она залилась краской по самые уши, но хотя бы не бросилась прочь из комнаты, что уже можно было назвать прогрессом. Там это, обед готов. Постояв еще пару секунд, она все-таки не выдерживает и с визгом вылетает из ванной, захлопнув за собой дверь. Мда, интересно, в какой момент она стала более стеснительной, чем сестра, учитывая, что Вика уже успела предложить мне помощь проснуться. Ладно, черт с ними, сейчас у меня другие заботы. Перегнувшись через борт ванны, я высушил руки и взялся за папку документов с информацией на Артема Беркутова, любезно переданную мне Волконским. Так-так, пробормотал я вслух, поглядим. Глава 12. Граф Александр Яковлевич Соснов. По пути в поместье Коршуновых. Нет, что-то явно не так с этим Лисицыным, покачал головой граф, что-то определенно не так. Не может быть такое благословением, у Лиса просто не должно быть столько сил. Автомобиль графа ехал по избитой временем и колесами дороги. Трясло немилосердно, так что он даже попросил водителя ехать немного помедленнее. Черт возьми, вот и преимущество городских домов над усадьбами. Нормальные дороги. Честно сказать, ради такого граф был не против переехать в коттедж в частном секторе. А Лисицын? Александр Яковлевич вспомнил его неспроста, причем именно сейчас. Что поделать, такие уж ассоциации вызывал у него род Коршуновых. Впрочем, доехав до поместья и выбравшись из машины, Соснов и думать забыл про стремительно возвышающегося юнца. Это такой силы был прорыв, бормочет он себе под нос, обводя взглядом живописную картину. Дом графа Коршунова, как бы сказать, создавалось ощущение, что по нему влепили гигантским тараном спереди. Похоже, что волна вылезших из портала тварей буквально наплыла на здание и сделала ощутимую вмятину в его фасаде. Перед домом, прикрытой тентом от полуденного осеннего солнца, лежало огромное тело, некогда бывшие прямоходящей крысой-переростком. Вокруг него вовсю суетились люди Коршунова и журналисты, которые снимали на камеры и что-то помечали себе в блокнотах. Заметив высокую фигуру графа, они обступили его со всех сторон. «Ваше сиятельство, можете как-то прокомментировать ситуацию? Как по-вашему, такие прорывы имеют системный характер, или связано ли это с вашей командировкой?» «Брысь», — негромко сказал Соснов, и назойливых репортеров как ветром сдуло. Окинув тушу взглядом, граф присвистнул. Похоже, история Прикаспия повторяется и здесь. Сначала пошли крысы-охотники, умеющие стрелять отравленными шипами, затем броненосцы, потом вот эти. Следующими пойдут генералы, пробормотал граф, а потом и сам крысиный король пожалует в Тверь. Александр Яковлевич усмехнулся. Мало ему было крыс среди купцов и сыскавиков. На тех хотя бы можно было воздействовать законом. А эти? Хватит ли у его людей сил сдержать их? Потому что следующий прорыв будет на территории поместья Лисицыных. Уж в этом граф не сомневался. А, Александр Яковлевич, раздался голос хозяина со стороны дома. Рад видеть вас на своей территории. Я бы вам поклонился, да боюсь. Граф Соснов жестом нетерпеливо перебил коллегу. Пусть его это подождет. Как ваши вепри? Должно быть, им здорово досталось. Зрите в корень, Александр Яковлевич, криво улыбнулся Коршунов. Потери значительные, даже слишком. Не верится, что прорывы могут наносить такой большой урон. Пройдемте в дом, Федор Дмитриевич, предложил Соснов. Как раз дадите мне взглянуть на оставшиеся после этих тварей трофеи. Кто знает, какие из них мне удастся опознать и что это скажет нам о будущем города. Андрей, кто-то хлопал меня по плечу и спине, пытаясь вывести из задумчивости. Очень усердно хлопал, надо сказать. Андрей, ну вставай, блин. Сам потащил меня в полумесяц и сам теперь лежишь тут. Я тряхнул головой, отгоняя неприятные мысли. Да, что-то и правда я задремал прямо за столом. Ванна поспособствовала. И плотный обед сразу же после нее тоже. Что ж, про графа Беркутова я узнал, скажем так, достаточно, чтобы была мотивация не терять бдительности. Судя по некоторым его последним дуэлям в других городах, этот чудик каким-то образом чувствовал, когда кто-то пробуждал в этом мире свой источник. Каким образом, я ума не приложу, правда, но чувствовал. И надо было в любой момент быть готовым, что он и сюда нагрянет, чтобы отомстить за то свое поражение. Да не сплю я, не сплю, отмахиваюсь от здоровенных рук Михаила. Остынь, хребет перешибешь. Не, покачал головой сын графа, не перешибу. Ты для этого слишком прочный, Лисицын, хоть и первый ранг, я хмыкнул. Что ж, возможно, хотя в словах парня определенно была лесть, в драке один на один сейчас он не оставил бы мне и шанса. Ну, поехали, спросил я, вытирая рот салфеткой после того, как закончил есть. Благо, на обед вышел уже в рубашке и пиджаке, задерживаться не понадобилось. На улице уже темнело, так что вечер для молодых аристократов наверняка если не начался, то готов был начаться с минуты на минуту. Ага, кивнул Миша. Поехали, не терпится посмотреть, как ты там будешь блистать, усмехаюсь. Ну смотри, граф, смотри, главное, не ослепни. До места нас довозит личный водитель Соснова, выделенный его отцом. Путь лежит в центр города, отель «Полумесяц», как оказалось, отелем можно назвать лишь с большой натяжкой, скорее это очередное поместье, такое же примерно, как и у Соснова, у которого есть отличный дворик для проведения подобных мероприятий. Охрана быстро обыскивает нас, обращая больше всего внимания на перстни, и расходится в стороны, добродушно улыбаясь. Ну да, аристократам-то они всегда рады, а работягу бы выгнали в зашей. В саду, к Кстати, было достаточно светло еще до моего появления. Включенные фонари освещали столы с закусками и пылающие яркими цветами клумбы. Здесь было много людей, в первую очередь, конечно, моих ровесников, но были люди и постарше. Впрочем, я подозревал, что это водители или учителя, присутствующие на торжестве в качестве сдерживающего фактора для молодых и горячих. Подхватив бокал с шампанским с подноса проплывшего мимо слуги, Миша подмигнул мне и объявил, подпустив в голос немного маны для звучности: «Дамы и господа, я принес радостную весть. Сам граф Лисицын, несомненно известный вам всем, посетил наше скромное собрание. Надеюсь, он станет достойным украшением этого вечера». Я аж слегка прифигел, когда это здоровяк, все время норовящий подраться и в целом производящий впечатление простодушного идиота, научился так чувствовать толпу. Неужели настолько он доверяет этим соплякам, что ощущает себя в их компании полностью комфортно? Да и какое еще, к черту, украшение вечера, Миша, блин, специально меня подставляешь под неловкую ситуацию. Обиделся, что я отказался проводить с тобой спарринг. Между тем я расправил плечи и слегка поклонился. Врубил обаяние, но осторожно, мало ли, кто-нибудь из собравшихся успел сложить обо мне не самое приятное мнение, и тогда я только бессмысленно настрою людей против себя. «Приветствую, господа», подловил снующего туда-сюда лакея и взял бокал, сразу же отсалютовал им в толпу. «Выпьем же за чувство юмора графа Соснова. Мой тост вызывает у всех одобрение, по саду прокатывается волна тихих довольных возгласов. Отлично, первое впечатление высшего света обо мне сложилось неплохо. Сопляки даже пригубили напитки из вежливости. Крупная компания ребят собралась в стороне от света, у кустов сирени. Одна из барышень оборачивается, и я вижу черный стройный силуэт и блеск зеленых глаз. А я все думал, когда еще раз встретимся. Петр Романович Волконский, купец первой гильдии. Ах ты сволочь лицемерная, да я тебя. Что, перебил торговец, что ты мне сделаешь, родной? Давай, вещай, я слушаю. Валерий Корский задыхался от гнева, стоя на коленях перед бывшим коллегой по гильдии. Он тяжело дышал, держась за бок. Печень наверняка похожа на отбивную, учитывая, с каким рвением над ней поработали люди Волконского. Скотина, у меня компромат есть. Петр Романович рассмеялся. Компромат у него есть, ага. Моя отчетность, Валера, чиста, как слеза младенца. Там комар носа не подточит, не то что твои жирные бестолковые юристы. Ты, мы же с тобой со школы, сменил тактику Валерий. Волконский с раздражением поджал губы. Он не любил, когда ему напоминали о школе. Особенно те, кто превращал его жизнь там в ад, ежедневно забавы ради, издеваясь над неуклюжим и неспособным к магии юношей. Дим, последи за ним, пока я отойду. Если снова начнет верещать, то за каждое сказанное слово выбей зуб, а лучше два. Амбал в деловом костюме молча кивнул, и купец отошел в сторону, доставая из кармана мобилет. Корский, полудурок, ну надо же было именно сегодня решить, что это он спрятал его документы на деревообрабатывающий завод в своем доме. Нет, конечно, на самом деле так и было, но доказать это не представлялось возможным. А Валера настолько осмелел, что решился вломиться в дом Волконского лично и найти заветные бумаги. Идиот, что тут скажешь, понадеялся на что, что охрана купца будет состоять из одних инвалидов. Нет, с таким интеллектом Корскому точно не светило дворянство. Подняв черный прямоугольник на уровень глаз, Волконский вгляделся в экран. Зрение у купца, к сожалению, было не к черту. Однако он все же смог рассмотреть сообщение от неизвестного номера на дисплее. «Начинаем охоту на лисиц». Петр Романович улыбнулся. «Отлично, вот и еще один выскочка, посчитавший себя самым умным, скоро получит по заслугам. Уберите его с глаз моих», — скомандовал он, поворачиваясь обратно. «Лесополоса, болото. Вы знаете, что делать. Андрей, иди к нам», — зовет княжна Акульева, выходя мне навстречу. Свет фонарей выхватывает из вечерней темноты изящный стан и аппетитную ножку, торчащую из выреза платья. Тем временем глаза потихоньку привыкают к полумраку. Помимо Алины в том месте, куда она меня тащит, стоят еще несколько аристократов, в том числе Коршунов-младший и братья Сойкины. Хе, давно не виделись, поганцы. Как и ожидалось, эти смотрят на меня с плохо скрываемым раздражением. Витя так вообще зубами мало что не скрипит. Волны обаяния работают на полную катушку. Ну и какого черта ты приперся? Банкет вообще-то для студентов академии, выдает Коршунов. Я только усмехаюсь на это и отпиваю из бокала. Шампанское, конечно, не самый крепкий напиток, но в сочетании с молодой кровью может неплохо бодрить. А, и ты здесь, Коршунов. Смотрю, тебе лицо обратно собрали, быстро. Что ж за умельцы у твоего отца работают, удивительно просто. Ты сейчас добазаришься, и эти умельцы понадобятся тебе, нищеброд. Не выдерживает один из Сойкиных. Жаль, различать их я так и не научился. Неужели? И кто меня к ним отправит? Ты? Или этот опять своего отца позовет на разборки? Кивок в сторону Коршунова. Вот что, ребятишки. За любое следующее слово последует вызов на дуэль, так что взвешивайте как следует свои силы, прежде чем открывать рты. На некоторое время над нашим уголком воцаряется тишина, все шокированы моей внезапной наглостью. Взгляды десятков пар глаз обращены на меня. Впрочем, одобрительных среди них куда больше, что не может не радовать. Вот Андрей дает, улыбается один рослый парень, протягивая мне руку. И правда украшение вечера, получается. Я ухмыляюсь и принимаю рукопожатие. Ладонь парня крепкая и холодная. Оба изучаем чужой перстень. У него это ласка, и парень одобрительно кивает, увидев моего лиса. Так, а с чего это он украшение? Вдруг надувает губки одна эффектная барышня, на перстне которой изображена пантера. Сразу видно, боевая девчонка. Ой, вид, не начинай, закатывает глаза наконец вернувшаяся к нам Акульева, которая до этого тихо обсуждала что-то в сторонке с Сосновым. Надо будет потом и мощную ставку устроить, на тему того, о чем юные аристократы договорились. Нет, ну правда. А вот в столице на каждом вечере устраивают схватки между желающими. И победитель уже выбирает, кто будет украшением вечера. Вот где прогресс. Ой, да тебе лишь бы подраться. Или ты просто завидуешь, что украшением вечера назвали не тебя. Фыркает Алина, но Вита пропускает это мимо ушей. Так, может, тогда. Нет, отрезает княжна. Никаких драк. Мы в приличном месте. Вообще-то, если ты не забыла, и мы не можем позволить себе просто так взять и устроить тут мордобой. Ну почему сразу мордобой, возмутилась девица. Ее прямые светлые волосы начали завиваться и искрить, явный признак магии воздуха, и недовольство ситуацией до кучи. Я же не предлагаю устраивать тут стенка на стенку. Так один поединок, можно даже сказать, дуэль, а победитель уже будет считаться украшением вечера. Ну, или назовет им кого-то другого. Я усмехнулся про себя. Ну и неугомонная девушка. Впрочем, сейчас я не вправе отказаться, если хочу иметь нормальную репутацию среди них. Таково общество молодых дворян в этом мире. Пока не докажу на деле свою силу и бесстрашие, мой путь будет усеян такими вот проверками. Хотя, конечно, странно доказывать свою мужественность в драке с девчонкой, но нужно же с чего-то начинать. Я за, пожимаю плечами. Сразу же ловлю на себе взгляд Алины, мол ты дурак, и поясняю, а что, нам разве нужны разногласия и ссоры, зато поединок всех рассудит и никто не уйдет обиженным, да и вас, господа, обещаю развлечь, а то банкет выходит скучным, дело говорит, кивает улыбаясь, Ласкин, или как там будет его фамилия, а между прочим, он мне сразу понравился, да, Гриш, ага, как же, фыркает другой парень с кленовым листом на перстне, так понравился, что ты даже предлагал в него техникой третьего ранга швырнуть, реакцию проверить. Этот небольшой спор вызвал у всей компании одобрение и смех, кроме Коршунова с дружками, разумеется. Похоже, я начинаю вливаться в коллектив, причем даже быстрее, чем планировал, и это, блин, радует. Если уж в ближайшее время мне и придется учиться в Тверской академии, период социализации в новом обществе будет сглажен. Однако Вита была настроена вполне серьезно, когда предлагала в бою разыграть звание украшения вечера. Ну так что, Лисицын, готов, или спасуешь перед девчонкой? Я скептически выгнул бровь. По-моему, после турнира, где я не побоялся выйти против взрослого аристократа рангом на 4 ступени выше меня, сложно было на серьезных щах называть меня трусом. Ну перед Коршуновым же не спасовал, подмигиваю я Вите, сверлящему меня взглядом, полным ярости. Значит, девчонок не боюсь. Ну вот и отлично. Радуется Вита, как ребенок, ей-богу. А ну-ка, расступись. Шумно обсуждая происходящее, юные аристократы образуют полукруг на траве. С другой стороны его ограничивает цветник из георгинов и герани. Хорошо, тогда я буду вашим арбитром. Потирает руки Ласкин, занимая позицию между мной и девушкой. Я самый неподкупный судья во всей академии. Гриша, ты свидетель. Самый-самый, ага, усмехается парень, который, видимо, знает о Ласкине что-то, что неизвестно мне. Расстегиваю пиджак и ищу глазами, куда бы его пристроить, как Алина подходит и берет его у меня, вернув целости, заявляет она, бережно складывая официальный элемент одежды. Можешь оставить себе, если у тебя такие предпочтения, улыбаюсь, вызвав новое оживление в толпе. Барышня, сверкая пунцовыми щечками, отходит в сторону, бросая на меня уничижительные взгляды. Пока Вита ускакала в туалет, сменить платье на что-нибудь более подходящее, я расстегиваю воротник и манжеты, засучиваю рукава. Пока есть время, спокойно разминаюсь в центре импровизированной арены, выполняя несложные удары и комбинации по воздуху. Заметив, что за мной наблюдают, добавляю в свою мини-тренировку зрелищности. Быстрые удары, резкие остановки, точные движения следуют одно за другим. Заинтересованные взгляды сменяются на восторженные. Хе, это вы еще не видели, на что способно мое прежнее тело чемпиона. Нынешние движения, даже разогнанные и откалиброванные наполняющие конечности маной, это так, даже не разминка для меня настоящего. Вита вскоре возвращается из туалета в спортивном костюме, уж не знаю, откуда она его тут взяла. Тоже торопливо разминается, прежде чем встать в стойку напротив меня и показать язык. Что ж, если с арбитром определились, то я побуду вашим лекарем. Мило улыбается девушка в бордовом платье с декольте, от взгляда на которое у меня начинает кружиться голова. Обещаю вылечить что угодно, кроме оторванной головы. Но до того же не дойдет, правда? Время покажет, усмехаюсь я, пытаясь понять, почему черты лица этой прелестницы мне смутно знакомы. ХММ, точно, это же дальняя родственница самого Подорожникова, императорского лекаря. И правда, наш поединок будет обслужен просто на высшем уровне. Ох, идиоты, вздыхает Акульева, обводя взглядом меня и мою соперницу, которая в этом явно большом ей костюме выглядит крайне нелепо. Ладно, я оглашу правила, и они не обсуждаются. Всем понятно, а то улыбаюсь я, Вита же просто кивает. Так вот, техники не применять, благословения не использовать, в пах и глаза не бить, лежачего не трогать, бой до первой крови, или до потери сознания. В смысле без техник, теряется Вита. А как тогда? А очень просто. Усиливай тело и сражайся на рефлексах. Андрей превосходит тебя по навыкам, но маны у тебя гораздо больше, так что шансы на успех равны, поясняет княжна. А я и не знал, что она в этом разбирается. Или что, ты хотела промахнуться по Андрею и молнией вон в тот стол с закусками шандарахнуть, или вон в тот, или... Да все, поняла я, блин, огрызается блондинка. Давайте уже начнем. Алина вздыхает, смотря на нее взглядом и что мне с ней делать, и поворачивается ко мне. Готов? Киваю я. Хе, похоже, у меня появляется чувство дежавю. Ага, ага, иду, с набитым ртом отвечает Ласкин, который уже успел сходить к закускам за время, пока мы тут готовились. Итак, если все готовы, то, в бой. Наглая девушка резко бросается вперед и летит на меня. Судя по всему, не рассчитала свои силы с усилением, и тупо влила в мышцы слишком много маны. Все новички в этом деле грешат подобным, так что неудивительно. Воспользовавшись этим, резко ухожу в сторону и ловлю ее за руку, дернув на себя. Однако маны в ее с виду хрупком теле оказывается больше, чем я ожидал, и меня едва не сбивает с ног. Девушка тем временем разворачивается, все ее тело покрывается синими дугами электрических всплесков. Сейчас она представляет из себя полноценный оголенный провод. Возьмись, убьет нахрен, Вита. Тут же возмущается княжна Акульева. Что, это не техника, и в стол я не попаду. Впрочем, Алину такой ответ явно не удовлетворил, но Вита уже вновь бросается на меня, не давая времени на размышления. А ей надо отдать должное, быстро совладала с потоком маны в теле и движения стали куда грамотнее. Теперь я уже едва успеваю уворачиваться, чтобы не коснуться искрящейся от напряжения, в прямом смысле, девушки. Тряхнув головой, я разрываю дистанцию и прикрываю на секунду глаза. Читерить, конечно, нехорошо, но вообще-то она первая нарушила правила. Глава 13. В саду перед полумесяцем ничего не изменилось. Аристократы продолжали общаться, звенели бокалы, сверкали глаза дам и улыбки кавалеров. Я стоял, упираясь спиной в георгины и смотрел на грозно надвигающуюся княжну, ну или графиню, надо будет потом спросить. Признаться, выдуманные Алиной правила застали меня врасплох. Будь у меня возможность использовать источник, все закончилось бы очень быстро, но, Впрочем, у меня в любом случае имелись свои козыри в обход запретов, так что проигрывать дуэль девчонке я не собирался, хотя вот умора бы вышло. Что, страшно, Лисицын, хохоча, кричит разгоряченная шампанским и адреналином барышня. Вот так-то, больше не будешь забирать чужую славу. Украшением вечера он назвался, ишь, хаем. Она что, пьяная? Похоже, судя по поведению, и это всего после пары бокалов, бросаю быстрый взгляд на Алину, но та, считав мое выражение, машет рукой, ну точно отмахиваясь от назойливых мошек, будто говорит, дай девочке выпустить пар. Я нахмурился, сняв с лица шутливое выражение. Ну уж нет, у нас тут не бюро добрых услуг, не для того я поднимал с низов свой род, чтобы нянчиться с молодыми аристократами. У меня вообще другие цели, если уж на то пошло, открыть все 7 колец источника, физически развить тело и разделаться с Андером. Ух, не к месту я его вспомнил. Скоатина, дай только добраться до твоей глотки, вшивый самозванец. В общем, никаких поблажек тем, кто ставит мне палки в колеса. Уж поддаваться ей я точно не собирался. Вот только мне не хватало физической силы для рукопашки святой, слишком уж большая разница в количестве маны. Мое ядро тупо не может концентрировать в руках такой объем. Эликсиры бы, конечно, помогли. Вот только времени, да и возможности не было, чтобы ими закинуться. Да еще этот электрический покров. Она то ли не знала этого, то ли специально решила использовать, но одно прикосновение к ней сейчас оказалось бы для меня смертельным. Голыми кулаками тут помахать не получится, нужен изолятор. Хотя, погодите, я тут же усмехаюсь в предвкушении. Придумал. Иду на сближение с дворянкой, радостно бросившейся навстречу. Уворачиваюсь от пары размашистых ударов. Капец, это она так дерется. Или алкоголь ударил в голову, забрав оттуда рефлексы и навыки, как будто и не дворянка вовсе. Выбрасываю правую сопернице в лицо. Она успевает среагировать и ставит блок, но это лишь обманка. В ту же секунду пробиваю левый хай-кик, туфля с резиновой подошвой летит девушке в голову, и электричество уже не так страшно. За мгновение до удара вижу, как расширяются ее и так немаленькие глаза. Бам! Голова девушки запрокидывается, маленькие молнии пропадают с тела. Меня пробивает на шипение, от боли в связках, но я все же расправляю плечи и окидываю победоносным взглядом импровизированную арену и зрителей. Юная княжна Подорожникова тут же бросается к поверженной даме на помощь, Ласкин следом за ней. 9, 10, отсчитывает парень и отходит в сторону, после чего подходит ко мне и поднимает мою руку вверх. Победитель, Андрей Лисицын. Народ вокруг взрывается аплодисментами и криками, и всем абсолютно пофиг, что фактически я только что избил девушку. Во-первых, среди аристократов физическое равноправие всегда было в чести, потому как магия уравнивала силы мужчин и женщин. Во-вторых, она ведь сама вызвала меня на бой. Да и такие удары для дворян – ничто, ведь толковым лекарем их последствия лечатся за секунду. А теперь, я привлекаю всеобщее внимание и перевожу взгляд на княжну Акульеву, скромно стоящую в сторонке с моим пиджаком. Жестом приглашаю ее подойти поближе. «Лисицын, ты», — шепчет она, смотря мне в глаза, тем не менее подходит ко мне явно ближе, чем позволяют рамки приличий. Пришло время объявить истинное украшение вечера, или же царицу вечера, если угодно. И сегодня, а для меня вообще всегда, это княжна Алина Акульева. Двор снова начинает ликовать, но это еще не конец представления. Подойдя к княжне, я встаю напротив нее и заглядываю в глаза. В них плещется целое море тревоги, страха и ожиданий. Приближаюсь к ее лицу. Алина все прекрасно понимает, но не отстраняется. Ее грудь вздымается от тяжелого дыхания, угрожая каждую секунду выпрыгнуть из глубокого декольте. «Лисицын», — шепчет она, закрывая глаза, быстро проводит кончиком языка по нижней губе. Я целую ее, в щеку, чтобы совсем уж не лишить чувств юную дворянку. Отмечаю, что кожа у нее очень нежная, а дыхание обжигает, как жар кузнечной печи, и отстраняюсь с улыбкой. Вот теперь, объявляю для всех присутствующих, царица вечера коронована. Щечки княжны пылают, она не может вымолвить и слова и просто стоит, шокированно смотря на меня. Все остальные на секундочку замирают, а затем двор тонет в криках и аплодисментах. Так вот что он имел в виду, пробормотал стоящий в отдалении граф Соснов так тихо, что никто его не услышал. Вот как он собирался блистать. Я же подхожу к Вите, которую только что привели в чувство и усадили на стул. Девушка, судя по взгляду уже протрезвевшая, смотрит на меня с целым озером обиды в глазах. Виновато пожимаю плечами. Это было ее решением, вызвать меня на дуэль. Сама виновата. Да и научиться достойно проигрывать ей не помешает, на будущее. Это было круто. Подходит ко мне Ласкин и хлопает по спине. Я чувствую, что сейчас он выражает волю всех собравшихся, учитывая, сколько на меня устремлено восхищенных взглядов. Взяв с подноса новый бокал, я салютую им Коршунову с дружками. Тот аж скривился, лицо от гнева просто перекосило. Да, сочувствую я в каком-то смысле его отцу. Ведь с таким наследником судьба рода незавидная. Откровенно говоря, он обречен на гибель. Спасибо, киваю я Ласкину. Рад, что смог скрасить ваш вечер. А что, самому тебе разве не понравилось? Не любишь драться? От него не укрылась моя ирония, и я закатил глаза. Теперь придется пояснять. Да, не люблю. Когда речь идет о показных дуэлях на публику, аристократ должен сражаться, причем постоянно, чтобы доказывать окружающим свое право на то, что имеет. Но быть обезьянкой в клетке, развлекающей толпу, это недостойно. Но иногда приходится. Наткнувшись на мой серьезный взгляд, Ласкин тут же меняется в лице. Похоже, мои слова заставили его задуматься. Эх, черт, теряю хватку. Поддался эмоциям, блин. А ведь я здесь не для просвещения золотой молодежи, а чтобы вписаться в ее ряды. В этот момент княжна Акульева, похоже, наконец-то опомнилась и подошла ко мне, грозно сдвинув бровки. Лисицын, Лисицын, ты совсем охренел. Хм, походу у меня уже во второй раз в этом мире появляется чувство дежавю. Очень подозрительный человек в темном плаще с поднятым воротом и в шляпе стоял во дворе отеля полумесяц и сканировал взглядом молодежь. Номинально, он был водителем, простым водителем барона Волконского, который привез его сына на праздник. Все продумано четко, не придерешься. Стоя среди водителей и других слуг молодых дворян, человек прислушивался к разговорам. Видел вчера прорыв у Коршуновых, когда мимо их поместья проезжали. Отвез князя по делам, мать его в, неважно, чуть с жизнью там не расстался, когда какая-то тварь за машиной увязалась. Пришлось даже князю ее прямо на ходу техниками сбивать. Да ты че, а люди Коршунова че, не справлялись что ли? Я слышал, у него там дружина, будь здоров. Да будь здоров, это понятно, но видать не по ним шапка на этот раз была. Я такого раньше вообще не видел, чтобы графскую дружину так теснили. Не дай бог по другим родам такая напасть пойдет, половина перемрет, тут же. Впрочем, человека это не интересовало. Его вообще мало что интересовало в этой жизни. Хотя вот сейчас была одна вещь, вызывающая у него интерес и азарт. Убийство юного графа Лисицына. Незаметно выйдя из толпы приглашенных на банкет слуг, человек еще раз внимательно оглядел свою жертву. Сопляк, как есть, всего лишь сопляк, хотя что-то в его взгляде настораживало, причем кого угодно, кто видел его в первый раз. Какой-то он был чересчур осознанный, уверенный, смелый. Впрочем, для этого человека такое было неважно. Он хотел лишь одного – выполнить приказ барона и убраться из города, забрав награду. И сейчас пришло время приступить. Рука человека скользнула в карман, достав оттуда маленький ярко-алый камушек с неровными гранями. Он был совсем небольшим, даже крохотным, но размер был обманчив. Даже самый последний работяга с завода барона Волконского понял бы, что это макр, причем очень сильный. А если быть точнее, то концентрат макро, сосредоточенный в Немманы, хватило бы на, да много на что, уж на убийство одного взорвавшегося мальчишки, так точно. Человек закрыл на секунду глаза, концентрируясь. Спустя некоторое время, макр в его пальцах будто ожил, начал пульсировать изнутри. «Эй, ты, ты че такой кислый стоишь, а, давай к нам», позвал тот самый водитель, который только что рассказывал, как проезжал мимо прорыва. Человек обратил на него лишь 0,1 внимания. Он был сосредоточен на другом. Короткое движение рукой, и напитанный маной по самой небалуй макр на огромной скорости полетел в цель, как раз говорившую о чем-то с другим сопляком. Мое сознание замедлилось. Тело не способно было работать на таких скоростях. Оно и так едва поддерживало меня в моменты сражений, когда я забивал его маной под завязку. И сейчас оно отказывалось двигаться, даже несмотря на то, что на угрозу я среагировал. Маленький сверкающий объект летел ко мне на огромной скорости, источая ману в просто огромных количествах. Чувствовалась его неземная природа. Макр, нет, даже не так, концентрат макра. Невероятно сильные дорогой камень взяли и сделали из него что-то просто чудовищной силы, переведя в жидкое состояние и отсеяв все лишнее. После чего вновь придали твердую форму и вуаля, страшное оружие готово, и мало кто может от него защититься в этом мире. Сознание работало на миллисекундах, и я вдруг понял, что не успеваю. Чертово тело просто не способно так быстро двигаться само по себе. Вот до чего прежний Андрей его довел, забивая на зарядку. Эх, сейчас бы эликсиров, вот тогда я бы поиграл в такие вышибалы. Да и бой святой тогда был бы совсем другим. Макр тем временем все приближался, и я не знал, что мне с этим делать. Ну, давай, шевелись, чертов кусок плоти. Аррх, вдруг чужая сила наполнила меня, на манер той же маны. Потекла по каналам, разогревая мышцы до высоких температур, и тело стало способно действовать на нужной скорости. Довернув корпус, я все же успел уйти с траектории поражения так, что смертоносный камень задел лишь плечо, скользнув по нему и пролетев мимо. Он был горячим, гораздо горячее, чем перчатки света Коршунова. Откуда пришла сила? Неужели? Неужели лис выделил из своих запасов? Впрочем, разбираться с этим у меня не было времени. Макр пролетел мимо и, никого серьезно не задев, прошил насквозь стол с закусками, отправляя его в полет. Затем исчез где-то в здании отеля, а я встретился глазами с человеком, который только что покусился на мою жизнь. Его холодный невыразительный взгляд из-под шляпы сейчас был шокированным. Похоже, он был уверен в успехе своего предприятия. Возможно, он вообще обломался так в первый раз и в последний, потому что подобное я не прощаю. Что это было? Тут же в ужасе завизжала Вита, которая уже перестала обижаться на меня за свой проигрыш. Ей вторили десятки молодых аристократов, на глазах которых только что подлетел в воздух стол, а затем раздался взрыв в здании отеля. Впрочем, реакция у убийцы была отменной. По крайней мере, запах жареного он почуял быстро и пустился на утек в сторону выхода со двора. Ну да, с трех остальных сторон отель был огорожен массивным забором, так что сбежать можно было лишь через здание. «Миша, за мной!» – взревел я, бросаясь следом за убегающим. «Ну уж нет, не уйдешь. Кто-то очень сильно хотел моей смерти, так что даже готов был серьезно раскошелиться, и я во что бы то ни стало должен был узнать, кто». К счастью, Миша послушался и без лишних разговоров бросился за мной. Не то, чтобы он был нужен мне в самой погоне, но сильный боец в такой ситуации определенно не будет лишним. Да и к тому же оставлять его здесь было бы как-то нехорошо, учитывая, что я собирался воспользоваться услугами его водителя. А убийца-то оказался шустрым. Кто бы его ни нанял, он дорого оценил мою голову. Ну хоть одна приятная новость, блин. Вдвоем с кое-как поспевающим за мной Сосновым, я пролетел через здание мгновенно, минуя просторный холл и широкие коридоры. Эликсир на рефлексы бы сейчас не помешал, да только они все остались у княжны Акульевой вместе с моим пиджаком. Впрочем, сила лиса все еще наполняла мое тело, позволяя временно забыть про жидкие стимуляторы. Удобно, жаль только, что слишком часто вытворять подобное у Бога вряд ли получится. «Стой, да стой ты, Лисицын!» – закричал Миша откуда-то сзади, и я понял, что парень уже выдыхается. Похоже, придется все же оставить его здесь. Вслед за убийцей, в одной рубашке с закатанными рукавами я вылетел на парковку перед отелем. Он прыгнул в какую-то машину и понесся прочь, причем он сам был за рулем. Нет, ну какой же проворный, падла. Я щеманул в сторону автомобиля Соснова. Запрыгнув на переднее сиденье, приказал водителю: догоняй вон ту машину, бегом. Человека, устроившего покушение, звали Александр Добрянский, и его род был одним из немногих, кто не поменял фамилии после получения тотема. Отчасти для большей конспирации, учитывая темные делишки семейства. Отчасти потому, что сложно подобрать фамилию, когда твой тотем – жук-бомбардир. Зато он давал Александру дар ускорения, позволяющий разгонять до безумной скорости даже самые обычные предметы. Что делало Добрянского первоклассным убийцей, о котором среди аристократов знали лишь немногие. Например, Петр Романович Волконский. Добрянский уезжал, вдавливая педаль газа в пол. Чертов сопляк, как вообще он смог увернуться от разогнанного силой бога макро пятого уровня? Впрочем, на то Петр Романович и был купцом первой гильдии, он заранее предусмотрел это. И его план только начинался на данном этапе. Почти на месте, бросил Александр другому человеку, сидящему на кожаном диване заднего сиденья, оглядевшись по сторонам. Они уже ехали по узким улочкам довольно неспокойного района, неприветливого, грубо говоря, трущоб. «Можешь начинать, без тебя знаю», — огрызнулся тот, пригладив пятерней жидкие каштановые волосы, все время спадающие на лицо. Это бессмысленное действие для него было чем-то вроде привычки. Это был один из охранников Волконского, Алексей Михайлов. Он был порталистом, магом, чей дар позволял пробивать проходы наизнанку. И сейчас они как раз доехали до тонкого места, где была возможность это сделать. Порталист даже языком цокнул. «Ай, да Петр Романович, ай, да, молодец, так тонко все рассчитать, такое достойно уважения». Автомобиль замедлился, и маг на заднем сиденье закрыл глаза, сосредоточившись. Закупленные купцом симуляторы влили в него столько маны, что хватило бы испепелить всю улицу, или открыть в мир проход кровожадной твари. Водитель Сосновых оказался тем еще лихачем, стоило только дать ему волю. С азартом в глазах он медленно, но верно догонял уходящую от нас машину. «Ух, сволочь, только попадись мне, я уже предвкушал, как буду бить несостоявшегося убийцу зубами об асфальт», как вдруг машина впереди замедлилась, раза в два, наверное, а потом на дороге перед нами выросло кольцо портала, светящееся ярко-алым, прямо как тот макр, которым пытались меня убить. Я проверил местность вокруг, трущобы, и в какой момент мы успели заехать в эту глушь. Здесь даже портал смотрелся чужеродно, выбиваясь из всеобщей серости. Из прохода в другой мир показалась рогатая башка, похожая на бычью, только больше. За ней вылезло мускулистое прямоходящее тело. «Это что, мать его, эти?» — прошептал водитель, шокированно уставившись на монстра. Похожая на минотавра тварь ростом под 2 метра окончательно вылезла из портала перед нами и взревела. «Твою ж мать! Это еще что такое?» Вот не было печали. Видит лис, каждого ответственного за это найду, и прикончу, каждого. Монстр тем временем наклонил уродливую башку и встал на изготовку, как будто собрался таранить машину прямо на ходу. Ну да, логично, что еще может делать бык? Похоже, сейчас будет интересная гонка. Или же, я усмехнулся, нет уж, не в мою смену. Мне еще предстоит посадить на ножку от стула, или что поострее, своего убийцу, а потом и его заказчика, и бык переросток не нарушит эти планы. «Прибавь газу», — бросил я водителю, вырывая его из транса. «Проверим эту тварь на прочность». Глава 14. Петр Романович Волконский, купец первой гильдии. За несколько минут до открытия портала наизнанку. «Не переживайте, Петр Романович, мы его быстро приголубим», — раздается быдловатая речь в трубке. «Уверен, что Саша уже с ним разобрался. А нет, так я разберусь». Сидя в своем кабинете, барон Волконский разговаривает по мобилету с Алексеем Михайловым, и почему-то его терзает смутная тревога, для которой вроде как нет никакого повода. Даже если Лисицын перебил каким-то образом тех пятерых остолопов Коршунова, то был обычный бой, с реальным противником, которого видишь. Пережить технику ускорения Добрянского невозможно, если только не будет очень удачного стечения обстоятельств, и не вмешается третья сила. Впрочем, именно на такой случай у купца были загружены и другие ловчие сети. Как бы удача его не любила, эту ночь Лисицыну не пережить. Вдруг в трубке слышится резкий удар задницы о сиденье, видимо, Добрянский вернулся в машину. Слышится приглушенный расстоянием голос: «Леха, кто там у тебя?» «Барон», — через секунду, видимо, получив подтверждение, Добрянский продолжает: «А, ну тогда передай ему, что сучинок у нас на хвосте, не отделается теперь. Ахахахаха». «Слышали, Петр Романович?» — вновь заговорил Михайлов. «Все, хана ему, мы вас не подведем. Надеюсь, Леша, надеюсь». Купец пытается сохранить строгость в голосе, но, по правде говоря, он доволен, даже несмотря на тревогу и свое плохое предчувствие. Мало ли случаев, когда оно подводило. На первом месте всегда должен быть холодный расчет. «Ну, развлекайтесь». Сбросив трубку, барон Волконский с чувством выполненного долга положил мобилет в ящик стола, вызвал своего главного телохранителя. «Дим, возьми пару ребят с собой, и поедем в мой любимый гольф-клуб. Что-то давно я там не резвился». Дмитрий Чернорукий, начальник охраны барона, понимающе усмехается. «Удачная сделка, ваша светлость». «Ага», — Волконский хохотнул каким-то своим мыслям. «Можно сказать и так, мы мчимся на демона по темной улице. Заполненные светом окна нависают, словно тысячи прожекторов, освещающих иномировую тварь. «Да как же это? Куда же это мы?» Запоздало спохватывается водитель, но поздно, я хватаю рукой руль и удерживаю, не давая ему свернуть. «Это наш шанс, идиот!» Приходится орать ему в ухо. «Или так, или этот бычара нас сожрет, а потом пойдет добирать калории на местных горожанах». Это было правдой, стоило нам свернуть, и тварь бы бросилась в погоню, либо за нами, либо за мирным сном местных граждан. Так что выбрал меньшее зло, решив нанести, пока есть возможность, побольше урона противнику. Не знаю, сработали мои слова, или что-то другое, но слуга рода Сосновых заткнулся и больше не причитал. Только крепче сжал баранку и вдавил педаль газа, будто пытаясь выдавить ее из автомобиля на улицу. Демон так и стоял, наставив на нас рога. Копыта мощно стучала о землю, высекая искры из мощеной городской дороги. Ему только кольца в носу не хватало для полноты образа и красных глаз. Хотя вот они-то как раз были. Машина врезалась в тварь, и нас с водителем бросило вперед по инерции. Боковые стекла вылетели от силы столкновения, порезав мне рубашку и кожу под ней. За миг до удара бросил взгляд на спидометр. Он показывал 43 км в час, что было прилично для колымак этого мира. И достаточно, чтобы при ДТП убить нахрен неодаренного. Вот только водитель Сосновых, похоже, не относился к данной категории. Даром, что слуга, через несколько секунд после стычки он слабо приподнял голову, ударившуюся об руль. Концентрация маны в организме резко подскочила от прилива адреналина, и по предплечьям водителя побежали огненные язычки, указывая на принадлежность к стихии. «Граф, граф меня убьет», – прошептал он, обреченно смотря на капот машины, который был, что называется, в дрова. Я с этого так охренел, что даже ничего не ответил. Интересно, в доме Сосновых расставляют приоритеты, раз даже спасение своей жизни не считается уважительной причиной для того, чтобы разочаровать графа. Распахиваю дверь и вываливаюсь наружу из автомобиля, зависшего под небольшим углом капотом вверх. Твою ж мать, вместо того, чтобы спокойно умереть, или хотя бы потерять сознание, монстр выглядел вполне живым. Шумно фыркая, он пытался нащупать опору на все четыре конечности, чтобы освободить рога, намертво застрявшие в капоте. На секунду переключаю внимание на машину убийцы, которая должна была уже скрыться за каким-нибудь поворотом, но, хвала лису, этот закуток заканчивался тупиком. И вместо того, чтобы умчаться в закат, несостоявшийся киллер остановил тачку метрах в 50 от меня и вышел, спрятавшись за открытой дверью автомобиля. В руках у него снова что-то блеснуло. «Что, в смысле, въехали в демона?» Ошарашенно заорал Добрянский, на дрифте останавливая автомобиль, так что в процессе он повернулся на 180 градусов. «Сам смотри», — огрызнулся Михайлов с заднего сиденья, вновь закрыв глаза. «Дальше разберешься без меня, а я буду второго вытаскивать. Это не самый быстрый процесс. Давай, давай, а то его там уж заждались», — проворчал убийца, выходя из машины. Он методично открыл дверь нараспашку и присел за ней, организовав таким образом точку ведения огня. Это место было идеальным для эффективного использования его способностей. Именно поэтому барон Волконский и выбрал это, среди нескольких других тонких мест, в которых можно было натравить монстра на сопляка. Метательные ножи особого образца легли в руки. Они были сработаны из металлов с измененными свойствами, поставляемых семьей Комариных. Превосходное оружие, особенно в руках Александра. Добрянский нахмурился, сжимая эргономичные рукояти. Жаль переводить такое добро на какого-то молокососа, но барон Волконский очень хотел его смерти и щедро готов был за нее заплатить. Так что подозрительный аристократ без колебаний влил силу благословения в смертоносные зубочистки. Предстояло закончить тут до рассвета. Черт, старый пес, а трюки все те же. Ничему его, похоже, жизнь не учит. А вот меня, очень даже. Отскакиваю в сторону, лишь чудом разминувшись с маленьким метательным ножом. Таким при обычном броске разве что кожу можно порезать, но в руках этого неизвестного метателя. Кто поручится, что он не умеет каким-то образом любой предмет превращать в эффективное дальнобойное оружие. Спрятавшись от стрелка за машиной и демоном, лихорадочно соображаю, что делать. Ситуация не из приятных. Водитель Сосновых выскакивает из машины следом за мной, и я едва успеваю за шкирку дернуть его к себе в укрытие, как в том месте, где только что была его голова, пролетает еще один нож. «И что будем делать?» — орет он мне, пытаясь перекричать вой рогатого демона. Вряд ли проблема сама собой устаканится. Я отмахиваюсь от него, чтобы не мешал сосредоточиться. Так, нужно по максимуму мобилизовать свои резервы. Источник, аналог маны, пришедший от леса, обаяние. Точно. Расплескиваю вокруг волны ментального воздействия и стараюсь усилием воли дотянуться ими до машины, за которой наши позиции вовсю обстреливает этот хмырь. И, вроде, получается. Концентрация волн такая сильная, что этот снайпер чуть ли не теряет сознание от накатившего вала эмоций. Обстрел прекращается, а я надеюсь, что не на пару минут. Похоже, за этот вечер бог-покровитель неплохо набрался сил, раз ему удается так щедро ими отдариваться. Встаю и проверяю свое тело на заряженность для боя. Выясненная информация приятно удивляет, маны просто до краев. Чувствую себя ранг на 4-й, или даже 5-й. Минотавр в это время проявил зачатки интеллекта и уперся в машину передними лапами, помогая себе достать рога из стального плена. Умнеет прямо на глазах, тварюга. Вскоре это получается, и мощная фигура животины встает надо мной во весь рост. Когтистая лапа заносится над моей головой и опускается, но лишь высекает искры из мостовой. На прежнем месте меня уже нет. Подлетев к твари сбоку, концентрирую в кулаке столько огня, сколько могу, сводя его в одну горяченную точку. Бью туда, где должна быть печень. Моя раскаленная кисть прожигает кожу и мышцы, оставляя ощутимую подпалину на шкуре монстра. Последний ревет вне себя от ярости. Кишки не выпали, как планировал, но тоже неплохо. Тоже сойдет, для начала. Вдруг щеку под глазом обжигает внезапная боль, и остаточным боковым зрением я замечаю метательный нож. Чертов снайпер очухался от действия моего благословения. Шипя, возвращаюсь в безопасное место, под укрытие машины. Обстрел возобновляется, только на этот раз демон уже не в стальных тисках капота, и я понятия не имею, что мне с ним делать. Вот уж точно, тот, кто это устроил, настоящий хитрец. Смоделировать настолько безвыходную ситуацию, это серьезно. Впрочем, тем сильнее мое желание поскорее добраться до него, чтобы поговорить по душам. Интересно, кто это может быть? Коршунов? Да нет, он то пока что уверен, что я мертв, стараниями его бравых безопасников. Кто тогда? Волконский? ХМ. Ну, если это все его козни, то получается, что он своим поведением слабовольного придурка просто отводил подозрения. Вот это любопытно. Но времени на размышления мне снова не дали. Машина накренилась, приподнялась, а затем ее что-то отбросило в сторону, как пушинку. Чертов бычара добрался-таки до моего укрытия. Лисицын, Лисицын, доносится сзади знакомый голос. Я оборачиваюсь. В переулок следом за мной заезжает еще один автомобиль, очень похожий на тот, что только что был отброшен в сторону. Из него вылезает Миша Соснов. Все-таки поехал за мной, и это радует. Ваше сиятельство, я не виноват. Тут же начинает оправдываться за машину водитель, но сиятельство на него даже внимания не обращает. Аристократ в полном шоке, стоит, распахнув рот от увиденной картины. Это еще что за хрень? Миша ошалело смотрит на здоровенную рогатую фигуру. Прорыв, ага, прорыв. Я перекрикиваю рев взбешенного монстра. Давай закрывай его, аристократ. Демон, наклонив башку рогами вниз, бежит на меня, но Соснов сбивает его по пути. Хватает за рог и оттягивает в сторону. Силен, черт. Монстр накреняется, и я вижу, что он вот-вот упадет на землю, но, вырвав голову резким движением, он едва не сбивает молодого графа с ног, замахивается когтистой лапой. Ладно, пора и мне размяться. Встаю, готовясь присоединиться к сражению, как вдруг подъезжает еще одна машина, из нее под лунный свет выскакивает Вита, а затем еще несколько автомобилей освещают фарами переулок. От высыпавших наружу дворян тут сразу же становится тесно. Что у вас происходит? О, а это голос Акульевой. Сама царица вечера пожаловала на нашу и на мировую разборку. Ей вторит десятки голосов. Похоже, мои новые знакомые дружно решили вступиться за меня перед убийцами и защитить мир от прорыва. Построиться. Нападем все вместе, оставим от него рожки до ножки. Выкрикивает команду Соснов. Тут же слышится треск электрических зарядов, рев пламени, хруст льда. Аристократы готовятся к бою, пробуждая свои силы. Порталисты есть, не оборачиваясь, бросает граф. Двое парней выходят вперед. Соснов кивает. Закрывайте нахрен, пока еще кто-нибудь не вылез. Не получается. Что-то мешает. Пойду разберусь с этим чем-то, бросаю я, и Миша одобрительно кивает, хотя и не понимает, о чем я говорю. Когда дам сигнал, пробуйте снова. Я был уверен, что портал так или иначе связан со стрелком, ведь это он открыл его, чтобы стравить меня с демоном. Рогатый тем временем наконец перестает реветь и бросается на молодежь. Соснов встречает его, он сейчас похож на мощный древесный ствол. Видно, действует благословение тотема. Черт, тоже такое хочу, я бы такие чудеса с ним вытворял. Завязывается бой, и на демона сразу наваливается целая толпа магов, а из портала появляется вторая башка. Но я не обращаю на это внимания, все это остается за спиной, а я уже бегу за своим убийцей. Сила леса только крепнет, ее потоки покрывают все мое тело на манер доспеха. Пара метательных ножей на огромной скорости бьется в него и отлетает в сторону. Ха, силен мой тотем. Уже на подходе врубаю мощную волну обаяния, и этого снайпера пробирает до мозга костей. На какое-то время он и думать забыл о своих зубочистках. И этого времени мне хватает, чтобы пройти разделяющее нас расстояние. Двойной связкой вырубаю стрелка, который все еще под впечатлением от моих ментальных волн. Правый прямой и левый локоть в голову обеспечивают ублюдку нирвану на ближайшие пару часов. Боковым зрением замечаю в машине второго. А это еще кто? На меня он не реагирует, сидит на заднем сиденье, закрыв глаза. Ясно, он в трансе. Из пушки не разбудишь. Скорее всего, это он отвечает за открытие и поддержание портала. Сгребаю за шкирку и вынимаю из автомобиля, пару раз встряхнув. Порталист открывает глаза. Удар головой о крыло автомобиля, и он закрывает их обратно, но уже не от переизбытка концентрации. Оборачиваюсь и вижу, как сзади арка портала потускнела и пошла рябью. Второй демон, который уже наполовину вылез наружу, со скорбным воем втянулся обратно. Двое юных порталистов, к счастью, правильно определили это как сигнал, и начали действовать, запечатывая дыру в реальности. Вот молодцы, хвалю. Рогатый демон тем временем уже на последнем издыхании, один рог обломан, все тело истекает кровью. Да, потрепала жизнь парня. Последний удар на счету Соснова, он вкладывает всю оставшуюся силу в резкий правый хук, и его рука пробивает насквозь мускулистое тело, разрывая демонические внутренности. С жалобным ревом монстр падает, а портал наизнанку закрывается с резким хлопком, распространяя вокруг запах серы. «Ну, что тут у тебя?» – спрашивает Миша, подойдя ко мне вместе с остальными. «Вот этот?» – киваю на распростертого на асфальте снайпера. «Пытался меня убить. Думаешь, это от Коршунова?» «Сомневаюсь. Он то даже еще не знает, жив я или нет. Тогда от кого?» – хмурится Соснов. «Кому ты еще успел перейти дорогу, Андрей? Вот сейчас и узнаем». Я беру гада за отвороты плаща и прислоняю спиной к машине, придавая сидячее положение. Приходить в себя он явно не собирается без посторонней помощи, так что приходится яростно хлестать его по щекам. Спустя минуту примерно, он застонал и открыл глаза. Они уже не были такими невыразительными. Сейчас в них плескался неподдельный ужас. «Слушайте, не убивайте меня, а? Ну, пожалуйста, пожалуйста». Я, уже наученный опытом допросов в этом мире, зажигаю на пальце огонек. «У тебя будет только две попытки соврать. Кто тебя нанял?» Убийца сглатывает, не отрывая глаз от моего пальца. «Да, впечатление, наверное, еще то». Он колеблется. Видно, что боится своего заказчика, но меня боится все же больше. Особенно после того, как мой палец методично начинает приближаться к его лицу. «Волконский!» – орет он на всю улицу, когда его ресницы начали тлеть. «Меня нанял Волконский». Глава 15. «Ну, Андрей, ты и дал маху». Восторженно смотрит на меня Миша. Это в бою он был хладнокровным и собранным. Отдавал приказы и сражался в первых рядах, как настоящий полководец. А сейчас вернул обратно свою натуру простоватого и несдержанного парня. Сидим втроем с ним и княжной Акульевой на кожаном диване ее машины. Автомобиль нанятых Волконским киллеров ее телохранитель любезно согласился отвезти в участок, а машина Соснова была в не самом рабочем состоянии, после знакомства с этим рогатым рестлером. Вот княжна и вызвалась подбросить нас, когда все молодые аристократы разъехались, бурно обсуждая происшествия сегодняшней ночи. Нет, ну этот Волконский конечно и охренел. Подумать только, устроить прорыв, чтобы отомстить за шантаж. Что еще за шантаж? Тут же сощурилась Алина, которая была не в курсе моих взаимоотношений с купцом. Не вникай, не надо оно тебе. Беспечно отмахиваюсь я, украдкой бросая выразительный взгляд на Соснова. Тот нехотя кивает, мол, понял, держу язык за зубами. Да уж, грубо работаете, Петр Романович, хотелось сказать, но умом я понимал, что это не так, на самом деле все было поставлено на этого метателя Макров с самого начала, просто ему не повезло, а мне повезло, а искусственный прорыв, что ж, это была просто страховка, на случай если вдруг основной план не сработает, на самом же деле барон просто меня недооценил, и скоро поплатится за это, ну ладно, поехали уже, чего стоять, проворчала Акульева, отворачиваясь к окну и подперев рукой подбородок. «Не хотите говорить? Ну и пожалуйста, больно надо». «Ага, едем», — согласился я, наклонившись вперед, задал направление водителю. «Уважаемый, вези в частный сектор. Как проехать к дому, объясню на месте». «Стоп, что?» — в один голос воскликнули юные дворяне, и я едва сдержался, чтобы не закатить глаза. «А что не так? С Волконским надо разобраться». Пока он не узнал, что его план накрылся и не отправил новых придурков устраивать новый прорыв. Миша, услышав мои доводы, успокоился и не стал спорить, но вот Алина, вообще-то мы так не договаривались, я хотела тебя домой подбросить, а не на разборки, надула губки княжна, если отвезешь меня домой, то я все равно пойду на эти разборки, непреклонно заявляю, так что ты просто дашь моему противнику больше времени подготовиться, тебе так хочется, чтобы он заранее узнал о моем визите, смотрю Алине в глаза и не мигаю. В конце концов она отводит взгляд и недовольно поджимает коралловые губки. Простая манипуляция сработала на ура. Ну еще бы, нехорошо так делать, конечно, но она сама виновата. Ладно, Лисицын, хрен с тобой. Антон, вези куда он сказал. Рассерженная княжна сидела и смотрела в окно автомобиля, сдвинув бровки. Чертов Лисицын. Как же он бесит, особенно в такие моменты. О том, что произошло во дворе полумесяца, девушка старалась не думать, и о своих чувствах по этому поводу тоже. Она же буквально готова была растаять в его руках. Нет, не сейчас, только не сейчас. Княжна украдкой бросила взгляд на Андрея. Он сидел рядом с ней неподвижно, закрыв глаза и явно не собираясь реагировать на внешние раздражители. Девушка опять надула губки и нахмурилась. И о чем она только думала, согласившись ехать, куда сказал Андрей, мало ли, насколько он был убедительным, это опасно, но и бездействие в его ситуации опасно, что нельзя было не признать, ей не хотелось подставлять Андрея под опасность, почему-то, хотелось, наоборот, его защитить, странное желание для девушки, но княжна на то и была княжной, у нее во многом были искажены представления о мире, придвинувшись поближе к находящемуся в трансе Андрею, она положила голову ему на плечо и закрыла глаза. «Пока едем, аккуратно прощупываю ядро маны, стараясь выяснить его текущее состояние. Кольцо источника опоясывает его огненным обручем. За счет него можно сказать, что у меня примерно третий ранг. Плюс эликсиры дают неплохое подспорье, да и благословение тоже. В общем, если собрать все мои козыри в одном рукаве, то я много с кем мог бы посоперничать. Но вот без них, у меня начались бы проблемы. Как это уже собственно и случилось, с этими отморозками. Сила леса в известной степени компенсировала нехватку маны, но все же, хорошо, что Алина вернула мне пиджак с эликсирами. Приехали, отчитался водитель, после того как зарулил в частный сектор. Куда дальше? Окончательно оправившись от нервного транса, я указываю ему на нужный дом. Паркуемся мы, правда, не рядом с ним, а чуть подальше, на всякий случай. Вылезаю из машины и с недоумением смотрю на Соснова, тут же подорвавшегося следом за мной. «Слушай, если тебе надо в туалет, то никаких проблем, но если ты решил окончательно взять на себя обязанности моей няньки, то я иду с тобой», — отрезал он, упрямо смотря на меня. «И это не обсуждается». Я лишь вздохнул и покачал головой. «Ладно уж, пусть идет, куда хочет. В конце концов, я же не могу силой оставить его в машине,